Утренняя репетиция с японской группой прошла штатно, потому что я всегда идеален и в голосе, а музыканты изрядно поднаторели. Дуэт у нас с Кирико получился знатный. Сережин голос пока не ломается, так что сочетаемся на твердую отлично. С моей сольной песней похуже. Ее, по идее, взрослый мужик должен петь, но СМИ уже успели растиражировать факт: первой любовью Ткачевы была японка, так что все поймут. А еще по возвращении в СССР займусь японским певцом мужского пола, и эта песня станет мощным первым синглом. Попрощавшись с музыкантами, натянул на рожу респиратор, задрал этот Токио. Почему нельзя было приехать в какой-нибудь город поменьше? У Цунамия, например. По карте совсем близко, и смога там нет. Пофигу, ради дела терпеть можно и не такое. Покинули выделенную нам японским лейблом репетиционную точку и погрузились в лимузин. Вот он мне нравится. Со мной, кроме штатной охраны, Вилка, дядя Герман и Эдди Сан. Девочек будить не стал. Репетиция стартовала в 6 утра, так что пусть отсыпаются. Перед запланированной на 9 автограф-сессии. Вернувшись в посольство, убил время при помощи Виталины. Переоделся обратно в костюм. Работать же придется, нужно соответствовать. Коллективно подкрепились якисобой, лапша с мясом, и, обрадовавшись начавшемуся за окном ливню, жару и смог нейтрализует, отправились к новенькому торговому центру со здоровенным книжным отделом. Место определили методом аукциона. За нас сражался десяток торговых сетей. 60 тысяч долларов нам и столько же шишу. Удивительное однообразие в выборе зонтиков, прокомментировал я, вооружившись черными зонтами аборигенов за окном. Выходной. Поэтому народу еще больше, чем в будни. Японцы спешат разречься изо всех сил, компенсировав тем самым стандартный 12-14-часовой рабочий день. Кстати, Эдди-сан, простите, если мой вопрос покажется вам бестактным, но как сочетается принятый у вас трудовой кодекс общемирового стандарта и переработки? «Простите, Ткачёва-сенсей, это не совсем моя сфера ответственности», — позорно слился он. «Но в нашей стране существуют профсоюзы, которые заставляют работодателей заботиться о работниках. Времена дзайбацу давно позади». «Ясно, понятно». Кроме того, все переработки оплачиваются должным образом, а начальство порой работает гораздо больше рядовых сотрудников. Ведь если директор предприятия не прилагает должных стараний, работники примут это за руководство к действию, — продолжил он. — Это типа, когда директор закрывается в кабинете и спит? — не удержался я. Япошка дернулся, но быстро взял себя в руки. «Для японца работа самая важная в жизни. Коллектив — вторая семья, а рабочее место — второй дом, пребывание в котором придает жизни смысл и счастье. Рядовой сотрудник тоже может поспать на рабочем месте, ведь если он настолько устал, что не может работать дальше, никакого толку от него не будет. Зато потом он продолжает работу с новыми силами и с полной самоотдачей». Вот такой сорт симулякра у них тут, в виде корпоративного сапога глубоко в заднице. «Вы молоды, но уже достигли столь многого», — перевел он тему на менее скользкую, «и ваше трудолюбие заслуживает глубочайшего уважения». Вилка, подружки и дядя Герман скорчили ехидные рожи. Сережа все еще работает 3-4 часа в день, а остальное время симулирует деятельность, гоняя чаи с совхозниками в кабинете или распевая песенки с совхозниками помладше под видом культурно-просветительских мероприятий. «Спасибо за высокую оценку моей деятельности, Эйди-сан», — ответил я с благодарным поклоном. «Продуктивность — это всегда плод общих усилий, и у меня бы ничего не получилось без сотен помогающих мне товарищей». «Это факт. Сам я только направление задаю, а где-то там, за кадром, в трудовых подвигах сжигаются миллионы человека-часов». Вот здесь встреча получилась как надо. Вдоль тротуаров, изо всех сил стараясь не выползти на проезжую часть, не потому что страшно или копы оштрафуют, просто не хотят мешать спешащим по дорогам соотечественникам, раскинулась настоящая, укрытая черными зонтиками, река. В основном семейные пожилые пары с детьми возраста от 6 до 14 лет. Шонен, потому что утешение, небольшие, с вызовом смотрящие на окружающие группы старшешкольного и студенческого возраста, на лицах которых читалось: «Да, мы отаку, и нас считают маргиналами, но нам плевать, мы отсюда без автографов не уйдем». Выбрались из лимузина и под очень культурный шумовой фон. Никаких визгов, просто легкое оживление в толпе. Вспышки многочисленных фотоаппаратов и неслышимый треск телекамер по сформированному копами живому коридору, улыбаясь и пожимая протягиваемые в промежутке цепи руки, вошли внутрь. Торговый центр привел в восторг даже Надю. Чего ж говорить про Таню, которая дальше ЦУМа нигде не была. Немножко горели глаза и у Италины, даром, что старший лейтенант. Ничего, пока я буду заниматься окучиванием японских богачей, она будет сопровождать на коллективный шопинг Таню и Надю, пусть развлекается. К нашему прибытию все уже готово. Стоят картонные фигуры Наруто, Какаши, подружки от имени этого персонажа долго потешались, и Сакуры. Между ними возвышение со столом, тремя стульями и минералкой. Рядом со стульями здоровенные ящики с привезенными из СССР мелкими подарками. Наборы карандашей, деревянные пеналы. Японцы деревянные изделия очень любят. С раскраской под хохлому. Закладки для книг, шоколадки марки «Аленка» и прочее. Мелочь. Но до чего же аборигенам будет приятно? Мы тут на образ СССР работаем. И пару десятков тысяч деревянных под это дело бухнуть я не пожалел. Да у меня этих рублей вообще девать некуда. Уже и не считаю, просто говорю, что мне нужно. И ни разу не было такого, чтоб не хватило. Потом надо будет сберкнижки посмотреть, и личную, и фондовскую. Мы расселись, я напомнил подружкам о важности задачи, получил в ответ «не нуди», и к нам запустили аккуратно выстроившийся в очередь народ. Представитель Шуиша толкнул приветственную речугу в микрофон, далее поздоровались мы, и я, отметив обилие фотоаппаратуры на пришедших японцах, мощно поднасрал регламенту мероприятия, предложив всем желающим совместные фотки после взятия автографов. Зато какие довольные лица у фанатов. После первых двух десятков человек часть очень вежливо просила, помимо росписи, оставить маленький рисуночек, что мы с удовольствием делали. Надя вообще рисовать любит, поэтому привычно мастерила экспресс-портреты. Таня — животных. А я вовсю оставлял отсылки на будущие аниме-поделки. От Акиры до Мегумин из Коносубы, благоразумно удлинив юбочку. Народ страшно доволен. Уникальная ведь всегда лучше штамповки. Помимо этого, каждый получил подарок, что фанатов прямо поразило. Нифига себе, у совков сервис. Многие принесли подарочки свои. Брелоки, наклейки, закладки и прочую приятную мелочевку, которую мы обязательно заберем с собой. Были и неожиданности. Часть взрослых не только привела детей, но и принесла изданные не так давно в Японии книжки «Бима», не забывая снабдить благодарность за хорошую историю рассказом о том, как у них тут существовал Хатико. И марсианина. Японцы в эти времена научную фантастику почитают не хуже остального мира, так что тираж разошелся очень хорошо. Седой и очкастый дедушка, который привел внучку, порадовал пожилой точкой зрения на Наруто. «Я много бывал за границей, поэтому позволю себе заметить, Тукачёва-сенсей, что в вашей манге очень хорошо отображена легендарная сторона Японии. Нас многие считают без пяти минут инопланетянами, и многие туристы всерьез рассчитывают увидеть йокаев или кицуне». «Кицуны я бы посмотрел с радостью», — с улыбкой ответил я. Мероприятие из-за моего желания облагодетельствовать всех и сразу растянулось до темноты. Поначалу, хватавшийся за голову от такого простоя площадей, директор ТЦ пришел в себя на втором часу, осознав, что народ расходится не сразу, а бродит по его детищу с целью совершить покупки. Воскресенье же — единственный выходной, и некоторая его оптимизация не повредит. Мои подружки выглядели краше в гроб кладут, перемазанные чернилами, ручки трясутся, на лицах намертво прилипшие улыбки, прически помялись. Ничего удивительного в том, что они вырубились, как только мы погрузились в лимузин. А вот я, на удивление, свеж и бодр, потому что человеческая любовь — самый нужный и приятный для меня ресурс. Но никакого музея сегодня уже не будет. Придется эту достопримечательность пропустить. «Эдисан, это совсем не то же самое, но если у вас есть альбомы с фотографиями и описаниями экспонатов, я бы очень хотел взять их с собой в СССР». «Я с радостью позабочусь об этом», — пообещал японский куратор, «но лучше когда-нибудь приезжайте к нам снова». Пообещав подумать, взгрустнул. «А сколько еще загранок впереди?» «Ладно, по возвращении домой выставлю лимит на них длиной в полгода и буду дальше сидеть в родной деревне, где так хорошо и спокойно».